Глава 3. У того же Гёте есть стихотворение. Глядит ребенок наш кругом, пред ним знакомый отчий дом. С рождения слышать он привык вполне сложившийся язык. На ближнее он кинет взгляд, ему про дальнее твердят. Растет, не дав передохнуть, к добру готовый кажут путь. Вот это очень хорошо, а это плохо и грешно. И сам он должен тем-то быть. Как нужно жить, творить, любить, все это писано давно. И хуже в книжках уж дано. И вот затерянный навек стоит наш юный человек. Все для него предрешено. Пред ним дороги лишь такие, кими раньше шли другие. Детьми мы еще сохраняем свежесть и незаимственность восприятий. Умение чувствовать своими неотштампованными чувствами. Смотреть на вещи собственными глазами, говорить собственным языком. Чем больше растем, тем все больше нивелируемся, становимся, как все кругом. Видим все в таком виде, как видят окружающие, привыкаем говорить общим бесцветным языком. Намного есть чему поучиться у детей. Взять, например, язык. Ребенок все время непрерывно творит язык, самостоятельно отыскивает новые слова, новые комбинации слов, новые обороты. Сельтерскую воду он назовет ежиковая вода, похоронные дроги — помирон, сосет мятную конфетку, скажет, во рту дует. Мы снисходительно улыбаемся и учим ребенка, как нужно говорить по-настоящему. С другой стороны, теперь часто в интеллигентных семьях приходится видеть детей, говорящих по-настоящему, особенно детей, растущих без сверстников, среди взрослых и многочитающих. Они, совсем как взрослые, говорят. Это, безусловно, верно. Я выношу впечатление. Он остановился, как вкопанный. Нам это тоже только смешно, как смешон маленький мальчик с наклеенными на губу усами. Но нам не стыдно, когда мы слышим отраженным в детях наш тусклый, бесцветный язык, лишенный всякого творчества. Живое творчество языка мы можем наблюдать только в детях, да еще в народе. Пушкин учился русскому языку московских просвирен. Толстой мечтал о том, как хорошо бы свои писания перевести на русский язык. Он пишет жене, как тогда все сокращается. От общения с профессорами многословие, труднословие, неясность, от общения с мужиками сжатость, красота слога и ясность. Мы точно отпечатали у себя в мозгу все существующие слова и обороты. Не позволяем себе сочинять новых и смеемся над теми, кто себе это позволяет. Мы хорошо знаем грамматику, не позволяем ни себе, ни другим нарушать ее правил. Но как же обогащается и расширяется язык, как не созданием новых слов и оборотов? И что такое грамматика, как непростое констатирование форм языка данного момента? Человеческая речь – живой, текучий, вечно меняющийся поток, а грамматика, предписывая свои правила, пытается загородить поток и превратить его в стоячий пруд. И непрерывно разрабатывать, перерабатывать язык продолжают только люди, не ведающие грамматики, которых мы готовы назвать безграмотными. Например, давно уже слово «пальто» стало чисто русским. Давно говорят, у меня нет пальта, на вешалке много «польт». А мы твердо помним, что «пальто» — слово иностранное, не склоняется, и поправляем. «У меня нет пальто». На вешалке много пальто. Давно уже слово «чай пить» стало одним глаголом, а если кто скажет «они по чай пили», мы поправляем «они напились чаю». У нас нет существительного, соответствующего немецкому «ausland», французскому «l'étranger», а давно уже существующее у нас слово «за граница», точно выражающее это понятие, коробит нас своей безграмотностью. Да, безграмотность. Еще Пушкин говорил: как уст румяных без улыбки, без грамматической ошибки, я русской речи не терплю. Это подчинение языка зафиксированным формам, это затягивание его в узкий корсет грамматики грозит литературному языку очень серьезными опасностями. Французский критик Реми де Грумон говорил: учась в школьных тюрьмах тому, чему когда-то гораздо лучше учила детей сама жизнь, они из страха перед грамматикой теряют ту свободу ума, которая так важна в эволюции слова. Они говорят как книга, как плохие книги. Когда им нужно сказать что-нибудь серьезное, они прибегают к фразеологии этой низменной, моральной и утилитарной литературы, которой мы пачкаем их нежные впечатлительные мозги. Народ в этом отношении не отличается от ребенка, но более смелый и предприимчивый он создает свой простонародный язык – арго. И в нем он дает волю своей потребности в новых словах, в живописных оборотах, синтаксических новшествах. Обязательное обучение в низших классах Парижа сделало из французского языка мертвый язык. Парадный язык, которым народ никогда не говорит и который он скоро перестанет понимать. Он любит свое арго, которому научился один, на свободе, и ненавидит французский, который все больше становится для него языком господ и угнетателей. Как всякому писателю, мне часто приходится иметь дело с начинающими писателями, и в частности с писателями из народа. Приходит такой, протягивает конфузясь коряво написанную тетрадку и предупреждает. Вы уж только извините, я человек безграмотно писать не умею. Читаешь? Да, плохо. Тусклый, робкий язык, неумелый, неуклюже подделывающийся под язык литературный. А разговоришься с ним, втянешь в разговор, заставишь его рассказать что-нибудь из пережитого, и какой у него является яркий, сочный, свой собственный язык. Записать по рассказ стенографу и готов великолепный рассказ. Прочтите повесть И.С. Шмелева «Человек из ресторана». Рассказ ведется от лица ресторанного официанта и написан языком, каким говорят официанты. И этот язык странный, грамматически совершенно неправильный, как он ярок, точен, своеобразен, как потрясает в нужных местах. Художник сумел схватить подлинный характер речи ресторанного лакея. А возьмись писать свои записки сам лакей, он и подумать не посмел бы писать их своим собственным языком, а стал бы неумело витиевато подлаживаться под книжки, которые ему довелось прочесть. И получилась бы одна скука. Читаешь современную пролетарскую поэзию. Как сильно чувствуется в ней Верхорн, Уолт Уитман, Бальмонт, Андрей Белый. Почему эта поэзия говорит чуждым языком далеких бельгийских и американских поэтов, вычурным языком русских модернистов? Почему не пытаются говорить поэты своим собственным языком, энергичным и простым языком, каким говорят и выражают свои чувства русские рабочие, живые русские рабочие нынешнего времени?